Глава третья. «Дядь, а чем мне теперь заниматься?» С горящими глазами, готового свернуть горы стажера, обратилась ко мне Юаса. «Давай я выберу, какие спортивные команды фонд будет спонсировать, или договорюсь о рекламных площадках, или...» «Немецкий! Поручи мне перевод с немецкого!» Как плохо быть начальником. Особенно, когда в подчинении не только лучшая подруга, но и взбалмошная невеста топ-менеджера. Конечно, ее капризы выполнять я не обязан, но и образ строгого тирана мне совершенно не по душе. «Подождите минутку, Юаса-сан, я пришлю документ для перевода». Быстро нашел в Гугле немецкий сайт с труднопроизносимым названием из безумно большого количества букв «Eierlegendewollmilchsau.d». Судя по картинкам, он имеет какое-то отношение к фермерству. Курочки да овечки, чистые и ухоженные. Подойдет. Скачал с того сайта несколько документов и отправил девушке. Не совсем вслепую, проверил первый онлайн-переводчиком. Там было про новые корма для кур, позволяющие ускорить рост. Может быть, маме с папой пригодятся. Куплю в подарок. Ни я, ни другой Макоты в армии не служили, но мой альтер-эго несколько раз притворялся офицером. Потому мне знаком армейский принцип: поддержание дисциплины включает в себя постоянную занятость. Пусть девушка докажет свою полезность перед тем, как получит настоящее задание. Выдав поручение, вернулся к главной новости дня — штормовым сиренам. Попробовал поискать о них информацию в сети. Ого, даже страничка в Википедии есть. Женская гоночная команда, ориентированная на противостояние один на один в уличных заездах. Используют глубоко модифицированные серийные автомобили. Капитан и бессменный лидер — Сато Кёко, она же неоновая тень. Остальной состав уже успел целиком смениться за 5 лет существования. Куча роликов с победами над непонятными мне гонщиками-мужчинами на ярко раскрашенных автомобилях. «Да что они только о себе возомнили! Токийские выскочки!» Прервал меня слишком хорошо знакомый недовольный женский голос, прозвучавший от двери. «Я уже сказала помощнице и рыжей, их нужно уделать. Ты, пухляш, назначаешься ответственным за это мероприятие, у тебя хорошо получается. Организуй все так, чтобы эти сирены поняли, что не след бросаться вызовами девчонкам из КОФУ». «Теть, а ты кто?» Тут же спросила Юаса-тян. «Ты старшая сестра Кагуи или ее мама?» Вот за такие слова ее ведьмы наверняка и прокляли. «Сколько мне, по-твоему, лет, бусинка?» «Не отвечай, это ловушка», — подсказала ей Ануша, видимо, сжалившись над недавней соперницей. «Отвечай!» — самым властным тоном надавила алая угроза. Мне в ее голосе прямо ярость пробудившегося вулкана почудилась. Но это я, наверное, сам себе придумал по результатам гавайского турне. 24? Испуганно пискнула Мари Тян. Очень очевидная лесть, прямо противоречащая более раннему предположению о том, что красная — это мама Мияби. Надо же, почти угадала. Сразу подобрела алый кошмар Аканы Групп. Всего-то на несколько сотен лет ошиблась, но это я уже мысленно, не выпуская эти слова не то что на язык или лицо, но и во взгляд. Я же не смертник. «Я та, что призвана нести возмездие». «Во имя Луны?» — пошутил я, не позволив ей договорить. Эта фраза и стала отправной точкой для озарения. Косплей. Движение косплееров в нашей стране обладает гигантской популярностью. Говоря о нем в пренебрежительном тоне, штормовые сирены потенциально подписали себе смертный приговор. фигурально, конечно, своей команде, популярности и YouTube-каналу. «Луны и солнце!» — лучше остальных поняла меня Юаса Тян. Махараджа Ко показала ей большой палец в знак одобрения. «Неужто все-таки поладят?» «Ты меня понял, герой. Чтобы без победы не возвращался. Ничего так, милое помещение. Вон на ту стену над кофеваркой повесьте постеры с Сумаистом и Минамиганом. В следующий раз проверю». Распорядилась и ушла. «Дядь, а кто она такая?» — почему-то шепотом спросила Мари Тян. «Я ее почему-то боюсь. Откуда она знает, как меня папа называет?» «Говорить, что меня безымянная тоже периодически пугает, несмотря на то, что мы с ней в некотором роде друзья, я не стал». «Это важный сотрудник нашей корпорации, Юаса-сан. Спросите о ней у вашего жениха, а пока возвращайтесь к переводу». Телефонный звонок. Я ожидал именно этого человека. Он никогда не упустит очередную потенциально хайповую новость. «Мабухай, Ватанабе-сан», — поздоровался я с очень прилипчивым, но, стоит признать, полезным продюсером. «Ваши лингвистические познания огромны, Нейда-сан. Я даже не смог опознать язык». «Это был филиппинский. Вы звоните по поводу гонок?» «Именно. Эти плагиаторы из Fuji Media наконец-то очухались и решили перехватить у нас тему девушек-гонщиц. Стоит упустить момент, вы лишитесь всего. Рекламных контрактов, манги, ее грядущей экранизации. Всего, Нейда-сан». Мне кажется, он сгущает краски, хотя и верит в свои слова. Да и не такая это потеря для меня. А вот Юрику наверняка очень расстроится, если ее мангу перестанут печатать. «Вы ведь звоните с каким-то решением, не так ли?» «Конечно, Нейда-сан, нужно срочно соглашаться на гонку. Отменить ее из-за технических трудностей мы сможем всегда. Или найдем Аматерасу и Кагуе по-настоящему быструю машину. Я пообщался с экспертами. На вашей старой Тойоте победы вам не видать. Но это проблемы будущего дня. Сейчас же нам нужно создать ответное видео, в котором наши красавицы примут вызов. Понимаете? Нельзя отвечать на ролик текстом. Это ловушка. Наша сторона сразу начинает выглядеть хуже, теряет лицо. Съемочная группа уже едет в Кофу, а режиссер выбирает место съемок с подходящей панорамой. Это будет ответ в формате дикого интервью. В 19:00 оператор и интервьюер ждут вас на месте съемок». «Если девушки захотят участвовать», — дополнил я, уже зная, что все решено на нескольких уровнях. «Что значит «не захотят»? Уговорите их, Нейда-сан. Мы сделаем из этой битвы шоу и часть доходов отправим в ваш благотворительный фонд». «Торговаться у нас в стране не очень принято. Но если только ты не жадный кицунэ, а деньги не пойдут на благое дело». Ватанабе-сан сражался за прибыль со стойкостью самурая и изворотливостью, которая заставила меня подумать, что стоит его проверить при помощи заставляющей чихать оборотней пыльцы. В итоге остановились на 53% для фонда с оговоркой, что девушки не станут возражать против интервью и гонки. Ага, как же, возражать они будут. Тут все красноречие потребуется, чтобы их отговорить. Или вмешательство тяжелой артиллерии в виде Акиры и Ханы-сан, способных запретить опасную затею родительской волей. Набрал Мияби сразу же, как только закончил с продюсером. Части головоломки сложились. «Косплеерши, значит? Мы покажем токийским сиренам всю силу косплея, а заодно немного спрячем настоящие личности бесстрашных гонщиц». «Милая, у вас с Юрику после работы будут съемки ответа на вызов в формате интервью», — сообщил супруге. «Бери подругу и выбирайте наряды для косплея. Идеально бы Кагуя из Наруто и, допустим, Узумаки Кушина. Под рыжие волосы лучший вариант, Но если эти костюмы окажутся слишком сложными, надо будет выбрать другие. Кагуя — чересчур трудный образ. Там рога, белая кожа, грим. Мияби уловила суть идеи. Что-нибудь придумаем. Времени мало. Все, считай, что нас нет. Босс уже сказала Мацуди-сан, что мы сегодня работаем над ее заданием. Школьная форма из Sailor Moon подошла бы идеально, подсказала Ануша. Нужно нарядиться в облегающие пилотские костюмы из Евангелиона, не согласилась с ней Юаса, которую так-то никто и не спрашивал. Из Аматерасу вышла бы отличная Асука, такая же дерзкая. По мне, так Юрико слишком взрослая, чтобы изображать 14-летнюю девочку. Но кто бы возражал, если она наденет обтягивающий латексный комбинезон. А грудью и длинными стройными ногами никакой косплей не испортить. Но эти соображения я оставил при себе. Девушки же увлеклись и начали перечислять множество вариантов парных образов. Сакура и Хината из Наруто, Рэм и Рам из Резера, Макима и Пауэр из «Человек-бензопила». Где-то на этом варианте я перестал следить за обсуждением, тем более, что оно шло в комплементарном формате, а не в виде спора. Девушки хвалили внешность богинь косплея и выбирали, какие образы лучше подчеркнут их красоту. В моменте, когда Ануша набрала Мияби по видеосвязи и подключила к групповому звонку Тику и Ринне, я и вовсе позорно дезертировал, пока кому-то в голову не пришла мысль, что косплей не мешало бы разнообразить еще и мужским персонажем, выбрав для того единственного очевидного кандидата. Ближе к окончанию рабочего дня мне в Line написал помощник Ватанабе-сана и назначил встречу на той полулегальной трассе, где произошла их первая гонка. А за полчаса до окончания этого не вполне рабочего дня к нам снизошли богини. Кагуя-сама оделась, собственно, Кагуей, главной героини романтического аниме «Кагуя-сама в любви, как на войне». Скромное черное платье, как от школьной формы, с большим белым воротничком и белыми же манжетами, а также пара алых лент в волосах. И взгляд девушки-аристократки. В сериале «Синомия Кагуя» учится в выпускном классе старшей школы, то есть ей около 18. И я, как эксперт по лжи, назову обманщиком любого, кто скажет, что у Мияби нет той же ауры юности, что и у старшеклассницы. Кроме платья, поработали с прической и макияжем, имитирующим смущенный румянец, приведя тем самым образ в точное соответствие с оригинальным. Рыжих персонажей в том сериале я не припомню, поэтому Юрико совершила кощунство, покрасила свои восхитительно медные волосы в розовый цвет. Прическа претерпела изменения, и к ней добавился ключевой элемент — черный бантик на лоб. Та же школьная форма. Цветные линзы, меняющие цвет глаз на голубой. И вот перед нами еще одна героиня того же сериала — Фудзивара Тика, секретарь студсовета. «Танец!» — потребовала вдруг Юаса. «Вы же репетировали танец Фудзивары, Аматерасу-сама?» «Когда бы ей репетировать?» — не смогла смолчать Ануша. «Конечно, у меня не было времени на репетиции, и так выбрали самый простой вариант, где только с волосами и глазами возиться нужно было», — подтвердила Юрико. «Пару раз посмотрела, ничего сложного, но, скорее всего, не придется повторять». «Понимаю, о чем они, несмотря на то, что романтические школьные комедии — не мой любимый жанр». Небольшой эпизод с танцем развирусился по всему интернету, и пропустить его было бы сложно. Акира Химатян сложила пальчики в характерные ножницы и улыбнулась прямо как Тика из сериала. «Дядь, а я закончила переводить статью. Посмотришь?» Вернулась к рабочим вопросам Юаса, когда первоначальный эффект от встречи с косплеерами в образах прекратился. Рядом со мной зажужжал принтер, выплевывая распечатку. Вообще, я им и не пользуюсь, считай, никогда, но сотрудники техподдержки установили и отказываться не стал. Мало ли, для чего пригодится. «Пушно-молочная свинья-несушка», — прочитал я вслух первую строчку перевода. «Это в реальности существующий зверь, Юаса-сан?» Мои прекрасные косплееры, услышав название, заулыбались, но говорить ничего не стали. «Нет, это аллегория на самое полезное животное, так я думаю. Очень сложная техническая статья, дядь, про компьютерные учетные системы. Пришлось кучу незнакомых слов изучить». Мне стало немного стыдно за то, что проверил онлайн-переводчиком всего одну страницу перед тем, как загружать подчиненную. Пробежался глазами по тексту. А ведь и правда полезная информация. Описывается что-то похожее на тот шаблонизатор отчетности, что мы в корпорации внедряли. Некоторые идеи стоит позаимствовать. Отдам этот перевод своему другу Сибае с пояснениями, что именно меня привлекло. Стоит признать, эти гайдзины не дураки и идут тем же путем автоматизации рутинных операций. Завтра мне стоит начать испытание софта, выбранного Анушей, как раз при помощи этого документа. Рабочий день неминуемо завершился, и мы отправились на интервью. Мы, в том смысле, что с нами поехала и Ануша, которой тоже интересно. Кагуя и Аматерасу, или Синомия, и Фудзивара, если говорить именами их образов, сели спереди. Они же главные героини. Мы с Махараджако позади, а в хвост к нам пристроилась невеста Акана Акумы на своей розовой машинке, из-за чего я почувствовал себя неуютно. На каждом светофоре подсознательно ожидал, что Юаса Тян нас протаранит. Обошлось. Но парочка седых волос у меня наверняка появилась. Или с Кицуна это не так работает. По пути успели проговорить смысл заявления, который девушки должны будут донести до оппонентов. На горном склоне в назначенном месте нас уже поджидал белый фургон с логотипом NHK. Парочка человек с камерами, установленные прожекторы ярко освещают съемочную площадку. «Они снимают! Давай занос и дрифт перед остановкой!» — скомандовала Юрико. Внутри Мияби как будто что-то переключилось. Выражение лица стало полностью сосредоточенным. Руки моей супруги крутанули руль, и машина стала двигаться как-то иначе, едва ли не боком. Я таким темпом заработаю себе еще одну фобию и начну бояться не только самолетов, но и ездить в машине с собственной женой, когда она за рулем. Его Величество, впрочем, не подвел, и остановились мы прямо напротив установленной на треножнике камеры. Побледневший оператор предусмотрительно сбежал, нацелив оборудование на съемку, и вернулся на место после остановки машины. Ого! «Какое эффектное появление!» — подошел к нам репортер с микрофоном. Мы с Анушей как раз выбрались наружу, радуясь, что занос закончился. «Сразу видно, слава богинь скорости возникла не на пустом месте. Позвольте представиться, Сато Мирай, репортер спортивного отдела NHK, освещающий гонки». Мияби смущенно спрятала взгляд, что очень точно подходило под образ школьницы Кагуи. «Йо!» — поздоровалась Юрико и, не подумав задерживаться внутри машины. «Давайте быстро-быстро запишем это видео, и мы с подругой поедем домой ужинать. Yes?» «Почему вы так одеты?» — задал очевидный вопрос мужчина. «Вы же не школьницы!» Мияби, тоже не ставшая задерживаться в салоне, продолжила напоказ смущаться и смотреть в сторону, а не в камеру. «Понимаете, нас тут обвинили в том, что мы косплееры». Юрико игриво присела на краешек капота. «Но разве это плохо? Япония — мировая столица косплея, поэтому...» «Бе-бе-бе, токийские сирены! Сначала сами попробуйте сделать качественный косплей, а затем используйте презрительные интонации». Розоволосая красавица оттянула веко и показала в объектив язык. Выглядело это очень по-детски, но до крайности мило и вполне себе подходило под образ 18-летней пигалицы. «И да, я сегодня крашеная. Не помню, кто из штормовых сирен меня в этом обвинил. Прикиньте, розовый — не мой натуральный цвет. Но правда, мне идет». Судя по тому, как дернулся оператор, у него едва сердце не прищемило после того, как девушка подмигнула и показала один из жестов анимешной Тики. «Вы ничего не сказали про вызов?» — вернулся к главной теме интервьюер. «Он большой профессионал, раз умудряется не пялиться на красавиц. Вы принимаете его?» «Кагуя-сама, мы ведь поднимем брошенную нам перчатку. Yes?» — уточнила Акира Химатян. Мияби смущенно кивнула. В этом и была вся ее роль на сегодня — смущаться и молчать, предоставив разговоры прирожденной актрисе. «Кагуя сама подтверждает, мы участвуем. Гоночная трасса Мабара Твин в префектуре Чиба. Мы там неподалеку гонялись против пилотов Формулы-1 в Магаригаве. За аренду платит проигравшая сторона. Пусть сирены сами решают, скольких гонщиц они выставят. Всех сразу или одну. Победителя определит один заезд. Я позвонила сегодня и уточнила. Есть возможность аренды на ближайших выходных. Ну как, сирены, готовы узнать силу нашего косплея?» «Именно этот автодром нам посоветовал Куяма Такеши, наш знакомый пилот F1, как доступную для аренды в кратчайший срок, и даже пообещал помочь с организацией соревнования. Поначалу я хотел саму Магаригаву, но когда Куяма назвал стоимость аренды не для практики, а полноценной гонки со зрителями, попросил его подобрать что-то более доступное».